ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, сердечно всех вас поздравляю с праздником святителя и чудотворца Николая. Святитель Николай – это тот Божий угодник, которого особо почитает наш народ. Он жил в Малой Азии, в Византии, в IV веке. Но память о нем сохраняется таким образом, что почти в каждом доме православных людей есть икона святителя и чудотворца Николая. Множество русских людей, православных, в купели крещения обретают его имя, потому что родители считают необходимым именно в честь этого святого назвать своих детей. Святителю и чудотворцу Николаю мы прибегаем в молитвах, особенно в моменты тяжелых испытаний, в моменты скорбей. Он помогает несчастным людям, оклеветанным, несправедливо осужденным, подвергающимся гнету тех, кто, совершая и осуществляя властные полномочия, не соединяет их с нравственным чувством, а через власть несет людям страдания. Он помогает освобождаться от влияния и действия таких сил. Он помогает путешественникам, особенно тем, кто плавает по морю. Он исцеляет недужных больных. Другими словами, это святой, который помогает людям в экстремальных ситуациях. Вот почему имя святителя и чудотворца Николая так почитаемо всегда было среди наших воинов, особенно моряков, среди путешественников, тех, кто жизнь свою связывает со многими рисками. Когда мы прославляем святителя Николая пением тропаря, то есть той самой молитвы, которая посвящена ему как святителю, то говорим о нем как об образе кротости. Вот для того, чтобы понять, что такое кротость, нужно знать житие святителя Николая. Кротость не является добродетелью современного человека. Добродетелью современного человека является сила. А кротость воспринимается как некий синоним слабости. А какая же добродетель в слабости? Жизнь святителя Николая помогает нам понять смысл того, что такое кротость. Святой из своего жития никак не предстает человеком слабым. Кротким в этом вульгарном, нехристианском понимании слова. Он предстает как мужественный борец, который вступил даже в единоборство физическое с еретиком Арием, защищая православную веру. Он остановил меч палача, который был поднят для того, чтобы усечь голову невинного человека. Он заступался за людей, обращаясь к самому императору. Он был человеком мужественным, сильным. И одновременно мы называем его образом, образцом кротости. Как же может сочетаться эта сила с кротостью? А сочетаться может очень прямым и правильным образом. Потому что кротость – это и есть сила. Кротость – есть способность свою человеческую силу не употреблять во зло. Даже могучий богатырь может быть кротким человеком. Кроткий – это тот, кто сознает свои грехи пред Богом, кто своей силой никогда не кичится перед ближним, кто считает свою силу слабостью пред Богом, и кто в Боге только видит подлинную силу. Такой человек всегда духовно красив и подлинно силен. Он всегда является помощником слабым и употребляет свои силы и возможности во благо. Когда мы обращаемся к современным людям и говорим им о христианских добродетелях, то для многих эти слова остаются непонятными. Как непонятным для многих остается слово «кротость». Но через образ святителя Николая мы понимаем, что кротость есть внутренняя сила человека. Способность разумом и волей контролировать свои чувства и свои поступки. Всегда реалистически оценивать свои собственные возможности и со смирением воспринимать себя перед лицом Божьим. Такая кротость есть красота. Красота, являющаяся в человеческих отношениях. Мы сегодня прославляем имя святителя и чудотворца Николая. Мы просим его дать нам этот дух кротости, эту внутреннюю силу, которая помогала бы нам становиться непобедимыми перед лицом врага, непобедимыми перед лицом греха, становиться сильными в проявлении своих сильных и красивых человеческих чувств, становиться сильными в проявлении своей воли, направленной во благо, и быть кроткими и смиренными пред Богом. Святитель и чудотворец Николай, как я только что сказал, особенно почитается в вооруженных силах, на флоте. И сегодня я имею особую радость совершить некое символическое, но исполненное глубокого смысла действие. В первый день Святой Пасхи президент нашей страны, главнокомандующий вооруженными силами России, подарил мне дивный образ Царицы Небесной, написанный на горе Афон. Я до глубины души был тронут этим подарком. И все это время образ находился в храме Христа Спасителя. И я размышлял о том, где быть этому образу. И кто должен молиться перед ликом Пречистой Богоматери? И в какой-то момент понял, что этим образом нужно благословить наше воинство. Людей, которые, принимая присягу, дают обещания Богу и людям Родину защищать даже до смерти, принять любые муки и любое уродство, защищая страну, и сильного стать слабым, если Бог попустит. Во имя любви к Отечеству и верности долгу. И показалось мне, что в день святителя и чудотворца Николая будет самое праведное, правильное благословить этим образом наши вооруженные силы. Я хотел бы передать этот образ начальнику генерального штаба Николаю Егоровичу Макарову, который сегодня, кстати, празднует День своего ангела. Пусть этот образ находится в храме святых Бориса и Глеба при генеральном штабе Российской Федерации. Может быть, будет найдено справедливым провести этот образ по нашим военным округам, чтобы люди могли помолиться перед великой святыней, которая была подарена главнокомандующим патриарху день Светлого Христова Воскресения. Будем молиться, Царица Небесная, чтобы никогда долг и верность присяге не привели к тому, чтобы кому-то из наших воинов пришлось сложить свою жизнь или принять иные страдания. Будем молиться, чтобы Господь благословил страну нашу миром и благоденствием. Будем молиться о том, чтобы непростой период формирования и реформирования наших вооруженных сил завершился благополучно, дабы страна обрела еще более надежную и мощную защиту, дабы сохранять свою независимость, свою самобытность, свой суверенитет. С этими словами, уважаемый Николай Егорович, я вручаю вам образ Божией Матери, благословение всем нашим вооруженным силам. Я хотел бы сердечно приветствовать также участников Всемирного Русского Народного Собора, которые сегодня молятся в этом храме. Сегодня открывается это очень важное собрание. Всемирный Русский Народный Собор является одним из самых значительных институтов гражданского общества России. Это одна из самых крупных общественных организаций, которая работает при активном участии Церкви. Эти дни будут посвящены размышлениям, в том числе о судьбах нашей молодежи, о судьбах России. Я призываю благословение Божие на всех участников собора, чтобы и дискуссии, мысли, которые они будут выражать, помогли бы очень многим людям идти правильным путем, беззаветно служа своему Отечеству и Церкви Православной. Пусть Божье благословение пребывает со всеми нами. Аминь. С праздником поздравляю вас.